Мифический глава инкского рода вел свою власть от планеты Пируа, Юпитер, которая, в свою очередь, была назначена творцом Виракочи быть охраняющим божеством империи и ее правителей. Если эта формулировка звучит знакомо, величайший Кронос спускает сверху принцип внимания демиургу Зевсу, и он же руководит всем сотворением, то что можно еще почерпнуть из других источников об идентичности и характере Манко Капака? Манко Капаком звался первый инк. Согласно инкской традиции, которая в течение столетий после конкисты воспринималась в буквальном смысле, всего насчитывалось 11 инкских царей, кончая Уайна Капаком. Зуи Демо показал, почему эти данные нельзя принимать за точную цифру. Во-первых, Куско делился на две части, или социальные половины, и царствование могло осуществляться двумя половинами поочередно. Или, что более вероятно, могла существовать диархия, то есть одновременно два царя. Один из нижней половины, живущий в южной части города, Урин, то есть нижним Куско, в большей мере занятый вопросами религии. Другой из верхнего Куско, который в большей мере являлся военным вождем. Кроме того, согласно Зуи Демми, упоминание пяти поколений 11 царей не является историческим в том смысле, как мы понимаем это слово, а представляет то, что можно было бы назвать структурным изображением прошлого. Следствием должно быть то, что мумии вышеупомянутых первых королей в обеих половинах были изъяты из храма и фактически утратили свое социально-историческое значение для живых. Для живых имели значение не столько мумии, сколько их позиции в системе. Их постоянно сохраняли, только у каждого следующего поколения позиции занимались другими мумиями. При том образе, каким представляли себе прошлые инки, могли вспоминаться не более 11 царей, независимо от того, сколько их было в целом. Следовательно, имя Манко Капак не означает обращение к происхождению исторического царя. Манко Капак – это чисто мифологический символ, то есть не меньше, чем реальный, но больше, чем человеческий. Зуи Демо отмечал, что хронист Гуаман Пома поместил Манко Капака далеко назад, в IV век, то есть век воинов, когда господствовало государство Уари и Тиауанако начало ослабевать. Зуи Демо также показал, что инки с этого времени утверждали не только свою претензию на роль законных императоров Анд, но и многие из административных методов империи. Хотя правильно говорить, что инки выводили свое происхождение как наследников по праву управлять Андами из таких отдаленных и мифологических событий, как время, когда Виракочи оставил землю. В этой формулировке содержится гораздо больше деяний, чем грубой политической претензии на старшинство. Именно поэтому столь важна информация анонимного хрониста. Если мы на время отвлечемся от буквального значения кечуанского слова «пируа», которым была названа планета Юпитер, мы сразу же окажемся среди знакомых мест нашей первоначальной голограммы. «Пируа» и его аймарский вариант «пиура» относятся к виду постройки, круглому зернохранилищу. Эти сооружения опирались для устойчивости, как и мировые века, на 4 прочных столба, вокруг которых делались плетень и мазанки круглой формы. Различались плетеные и оштукатуренные пируа от колька, квадратного склада имперской постройки, сделанного согласно Кобо и Самана. Пируа было древним крестьянским зернохранилищем, и Ариага, и Акоста отмечали церемонии крестьян, связанные с хранением их зерновых культур в Пируа. Называть бога-опекуна империи традиционным строением, которое сохраняет изобилие и отражает стабильность, было, несомненно, ценным вкладом в сокровищницу имперской мысли. И потом, если империя Солнца была домом, построенным Юпитером, Тогда не должно удивлять то, что характерные признаки